Глава четвертая. Куда вас, сударь, к черту занесло? Вячеслав Еремеевич Верт, гвардеец московского легкого бронеходного полка, оказался типичным рубакой и повесом, словно сошедшим со страниц истории. Этакий классический гусар, бритер, балагур и пьяница, ловелас и игрок. Честное слово, Фот не думал, что так и еще есть. Впрочем, здешняя история сильно отличается от тамошней, а некоторые традиции, как оказалось, гораздо легче переживают века, чем революции. В общем, так неудачно начавшееся знакомство завершилось вполне мирно. Ну да, полаялись, подрались, можно и мировую выпить. А вот тут мне пришлось развести руками. Вячеслав сначала нахмурился, потом задумался, а уж после расхохотался во весь голос. «Простите, Кирилл, меня опять ввела в заблуждение ваша серьезность», — признался Верт, когда во время заказа завтрака в небольшом заведении у Каланчевой площади я отказался от алкоголя. «Совсем забыл о возрасте. Но, может, все же по бокалу вина? Хотя бы попробуйте, что это такое». «Извините, Вячеслав, но нет», — я покачал головой. «И почему же?» — приподнял бровь мой собеседник, одновременно принюхиваясь принесенному официантом горячему паштету. «Во-первых, потому что уже пробовал алкоголь и не дохожу его столь притягательным. Во-вторых, закон запрещает продажу вин лицам, не достигшим совершеннолетия. Ну а в-третьих...» «Да-да», — с легкой усмешкой поторопил меня Верт. «А в-третьих, в отличие от вас, Вячеслав, я не мучаюсь с похмелья и не имею нужды употреблять вино в половину восьмого утра». Я отразил улыбку моего собеседника, а когда тот демонстративно покаянно поник головой, договорил: «Кстати, советую лечиться не вином, а рассолом. Лучше всего капустным. По крайней мере, мне он кажется вкуснее того же огуречного. Но это на ваш выбор». «Кирилл, открою вам страшную тайну». Прекратив изображать кающегося грешника, Верт фыркнул: «Рассол не панацея. Особенно, когда вечером угощаешься не водкой, а вином и коньяком». «Что ж, вам виднее, Вячеслав», — пожал я плечами, налегая на рисовую кашу с изюмом, от вида которой моего собеседника ощутимо передернуло. «Да-да, по сравнению с заказанными им блюдами, мой скромный завтрак казался нарочито детским, зато вкусным и сытным. В отличие от микроскопических порций, навороченных закусок, стоящих перед Вертом». «Кирилл, а где вы научились так стрелять?» — неожиданно перевел тему мой бывший противник. «Судя по тому, как расползался мой щит, вы били в одну и ту же точку. Если посчитать...» «Да, разброс был не больше 10-15 сантиметров. На бегу, из автоматического оружия с двух рук. Это была незаурядная стрельба, должен сказать». «Что значит научился?» Я поставил на стол стакан с апельсиновым соком. «До сих пор учусь. Стрелковый клуб «Девяточка» в Преображенском. Замечательное место». «Ого!» — покачал головой Вячеслав. «Однако не дешевое место. Вы знаете этот клуб?» «Нет, именно «Девяточка» мне не знакома. Но в Преображенском просто нет недорогих заведений. Да и попасть без протекции в большинство тамошних клубов почти невозможно. Ну да ладно. А, собственно, я вот к чему веду». Верт побарабанил тонкими пальцами по столу и решительно кивнул сам себе. «Как вы смотрите на то, чтобы заглянуть на наше стрельбище? Мы хоть и бронеходы, но стрелковое оружие ценим. И среди моих однополчан найдется не один любитель пощеголять своей меткостью». «Почему бы и нет?» — согласился я. И гвардеец мечтательно улыбнулся. «Вот я не я буду, если он уже не представляет себе, как собьет спесь с кого-то из своих сослуживцев». Жаль, что нашу беседу вскоре пришлось свернуть. Одновременно зазвонили браслеты, и мы, переглянувшись, одинаково пожали плечами. В один голос рассмеявшись, мы с Вячеславом пожали друг другу руки и, оставив на столе плату за завтрак, потянулись к выходу, каждый по своим делам. Уж не знаю, кто вызывал бронеходчика, а мне пришло сообщение от Ольги, в котором нареченная очень вежливо интересовалась, куда это унесло ее любовника, жениха и по совместительству учителя из теплой постели до с утра пораньше. «Уже еду, милая». Сбросив короткое послание, я оседлала лисенка и, захлопнув забрала рыжего шлема, поддала огня. Обогнав амовского толстяка Вячеслава, я просигналила ему на прощание и, получив в ответ рев клаксона, больше напомнивший мне вой корабельного ревуна, прибавил ходу. Вопреки моим ожиданиям, первым человеком, встретившимся мне в усадьбе, если не считать охранника на воротах, была вовсе не Ольга и даже не Леонид. Бестужев-старший, стоя на красном крыльце, окинул меня внимательным взглядом и довольно кивнул. «Доброе утро, Кирилл!» — прогудел боярин, когда я поднялся по высокой лестнице и оказался рядом с ним. «Доброе утро, Валентин Эдуардович!» — кивнул я. И, заслужив еще один внимательный взгляд, не выдержал. «А что-то не так?» «Да вот, ищу страшные раны и проверяю наличие головы», — вздохнув, усмехнулся Бестужев. Но тут же стал убийственно серьезным. «Кирилл, ты каким местом думал, ввязываясь в дуэль? Верт старше тебя на десяток лет. Он гвардеец, воин, а ты? Юнец, ты о чем думал вообще? Или решил, что раз ты такой из себя весь монстр эфира, то вой тебе на один зуб?» «Валентин Эдуардович, давайте продолжим наш разговор в кабинете», — тихо попросил я. «И вот понимаю же, что человек просто волнуется за меня. Но желание попустительствовать таким наездом этот факт мне не добавляет». Бестужев, кажется, и сам понял, что несколько переборщил, поскольку едва мы оказались в его кабинете и устроились за журнальным столом, тут же заставленным чаем и заедками к нему, Валентин Эдуардович покосился на меня с некоторым смущением, может быть, и деланным, но ведь дал же он себе труд хотя бы продемонстрировать это чувство. «Извини, Кирилл, увлекся», — посетовал боярин, разливая по чашкам ароматный горячий напиток. «Просто когда охрана доложила, что ты куда-то уехал, да еще с оружием, жаль, что Хромов не успел просмотреть все записи с пира до твоего отъезда. Мы бы хоть секундантами тебя обеспечили». «Валентин Эдуардович», — воскликнул я, — «по-моему, вы утратили веру в человечество. Неужели вы всерьез предполагаете, что кто-то из ваших гостей мог оказаться настолько непредусмотрительным, что при встрече с ними мне было бы не обойтись без своих секундантов?» «Ерунди, Кирилл», — качал головой Бестужев. «Сам же все прекрасно понимаешь». «Не совсем», — после минутного молчания ответил я. «Объясните, Валентин Эдуардович, я ни на секунду не поверю, что вас беспокоит только возможное бесчестное поведение моих противников на дуэлях. В чем дело?» «Ты уже забыл про происшествие с Шутьевым?» — вопросом на вопрос ответил боярин. «Или думаешь, раз он затих, то и проблем не доставит?» «Ошибаешься. Я уж молчу про тех людей, что его похитили. Не просто же так они появились рядом с вами по той дороге. Кирилл, я пока не знаю, что вокруг тебя происходит, но что-то есть, чую. А своему чутью я привык доверять, знаешь ли. Так что послушай доброго совета, будь аккуратней». «Валентин Эдуардович, да что вы такое говорите?» – удивился я. «Шутьев, да вам ли не знать? С какой стати он на меня взъелся? Наверняка ведь Ольга все рассказала». «Так? Так». «Похитители? Так об этом самого Платона нужно спрашивать. Может быть, кто-то из его родни, того же боярина Шутьева, например». «Не надо пудрить мне мозги. Хромов узнал в нападавших государевых людей. Я могу тебя уверить, род Шутьевых не имеет никаких проблем с законом и никогда не привлекал к себе такого негативного внимания государя. Они, конечно, не опричники, но в политику не лезут. Уж в этом я могу тебя уверить со стопроцентной гарантией. А значит, дело касается тебя». «Почему сразу меня?» — возмутился я. «Может, сам Платон что-то натворил, и род к его проблемам не имеет отношения». «Потому что, в отличие от Шутьевых, при первой же попытке навести справки о тебе, Мои источники в Преображенском приказе резко замолчали, ясно?» Бестужев на миг умолк и, вздохнув, договорил. «Ладно, не скажу, что меня устраивает твое отношение к происходящему, но тут я ничего не могу поделать, поэтому просто прошу, будь осторожен, подумай об Ольге». «Срезал». «Я буду трижды осторожен, Валентин Эдуардович», — помолчав, ответил я. «Обещаю». «Вот и ладно, вот и хорошо», — облегченно вздохнул Бестужев, откидываясь на спинку кресла. Но уже через секунду глаза его широко раскрылись. «Стоп! Что значит дуэлях? Сколько у тебя их назначено?» «Сегодня была одна», — честно ответил я. «Кстати, Верт оказался совершенно замечательным типом. Мы договорились с ним съездить как-нибудь на стрельбище его полка. Надеюсь, мне позволят там порулить боевой платформой». «Мальчишка, не заговаривай мне зубы, сколько всего!» «Хм!» Я открыл кондуит браслета и, пробежавшись по списку, кивнул. «Еще 4 осталось». «Отошлешь условия Хромова, он даст тебе секундантов», — обреченно покачав головой, пробормотал Бестужев. «Извините, Валентин Эдуардович, не хочу вас обидеть, но у меня уже есть секундант», — усмехнулся я, отчего лицо моего собеседника перекосило. «И кто же он? Надеюсь, не Леонид?» «Такого издевательства тебе противники не простят», — успокоившись, сказал боярин. «Понимаю. Поэтому и отказался от его помощи, хотя Леня настаивал». «О секундантах. На моих следующих дуэлях обещался быть Верт. Я ж говорю, совершенно замечательный тип». Бестужев хлопнулся ладонью по лбу, и я, клянусь, услышал его тихие глаза. Крик души, можно сказать. «Два дебила — это сила».